Глава четвертая. Хотя я и немец, но я пошел бы арестовывать его высочество герцога Курлянского, горячился майор Шнопкопф в кругу своих немецких родичей, находившихся в военно-русской службе. Арестовать его приказал бы господин генерал-фельдмаршал граф Миних, мой главный начальник, продолжал рассуждать майор, смотря с своей особой точки зрения на обязанности воинского звания. И я не имел бы права рассуждать, правильно или неправильно распоряжается его сиятельство, и только должен был бы исполнить его приказание. Но я не осмелился бы никогда арестовать его высочество, принца Брауншвейгского, так как он был генералиссимусом и, следовательно, верховным начальником всей военной силы в России, и об арестовании его никто войску приказывать не смел, а нужно было, чтоб его уволил от его высокой должности тот, кто имел на это право. Примечание 21. Принц Брауншвейгский. Антон Ульрих. Годы жизни 1714-1776. Супруг правительницы Анны Леопольдовны. Конец 21-го примечания. Тогда бы я арестовал и его, но только в таком случае, если бы это приказано было в порядке дисциплины. Генерал, офицер и солдат, получивший приказание от своего начальника, не смеет рассуждать, следует или нет исполнять то или другое, но только обязан слепо повиноваться. Собеседники майора не входили в разбор происшедшего в Петербурге переворота с такой стороны, но только жалели, что немецкое господство в России кончалось. Говорили, что русские вообще, а русские солдаты в особенности, ожесточены против немцев, и что этим последним теперь будет жить в России плохо, что не лучше ли ввиду этого по-добру-поздорову убраться отсюда. Но майор рассуждал иначе, утверждая, что он служит военному знамени, а до всего прочего ему никакого дела нет, и что он должен оставаться на своем месте, пока не получит апшида в установленном порядке. Сноска, апшид, отставка. Конец сноски. Вместе с тем майор громко порицал низложение престола принца Ивана Брауншвейгского, которому присягнуло не только войско, но и вся Россия, а вместе с тем порицал, конечно, и переворот, произведенный в пользу цесаревны Елизаветы. Примечание 22. Низложение с престола принца Ивана Брауншвейгского. Иван Иоанн VI Антонович, годы жизни 1740-1764, российский император 1740-41 годы. За младенца правили Бирон, затем мать Анна Леопольдовна в ночь на 25 ноября 1741 года 15-месячный император был свергнут гвардией, которая возвела на престол Елизавету Петровну. Конец 22-го примечания. В таком настроении, неприязненном новому царствованию, Шнопкопф проходил по одной из петербургских улиц, когда по другой стороне он увидел идущих двух молодых людей, дружески разговаривавших между собою. В одном из них майор тотчас узнал Бергера, другой, худенький и маленький, казавшийся почти мальчиком, был одет в партикулярное платье. Майор сделал вид, что он не узнал своего давнего знакомого. «Вахмистр!» — громко крикнул на всю улицу своим повелительным голосом, но оказалось, что вахмистр или не слышал, или только притворился, будто не слышит обращенного к нему зова, и ускорил свой шаг. Вахмистр керосирского полка! — рявкнул майор еще громче, и, не ожидая его поворота назад, сам пустился вдогонку улепетывавшему от него нижнему чину. Все явственнее слышались Бергеру мерно отбиваемые майором шаги, все громче отзывались в его ушах и грохот палаша, болтавшегося около ног майора, и звяканье его огромных шпор, но Бергер и его спутник все-таки не останавливались. Наконец вахмистр признал невозможность скрыться от настойчиво преследовавшего его долговязого майора. Он приостановился и, став на вытяжку, ожидал приближения грозного штаб-офицера. «Кого ты имел честь встречивать?» — спросил сурово майор. Оторопелый Бергер молчал, видя перед собой того, кто еще в отцовском доме делал ему первое внушение о важности воинской дисциплины. «Ты имел честь встречивать, господин майор, и что ты должен был сделать?» — говорил майор, колотя себя правой рукой в грудь и этим движением указывая на себя вахмистру. «И что ты долженствовал сделать? Ты долженствовал отдать мне воинскую честь, следующую по военному артикулу», — строго внушал майор, — «и я за твою манкировку буду всаживать тебя на мардегард». Вахмистр только моргал глазами. «Господин фон Шнопкопф», — заговорил было по-немецки Фридрих, — «теперь нет ни господин фон Шнопкопф, ни господин Бергер, а есть только господин майор и вахмистр. Да и на службе не говоряет здесь по-немецки. По-немецки мы будем разговаривать потом с тобой в приват-компании, а вы, господин Фридрих Бергер», — начал вдруг на этом языке Шнопкопф, — «избегали такой компании со мной». «Простите меня за это, ваше высокоблагородие, но я, как нижний чин, не мог позволить себе явиться к вам, как к штаб-офицеру. Вы могли принять это за дерзость с моей стороны. Увидели бы в этом нарушение дисциплины». «Неправда, неправда!» — замахал руками майор. «Я и твоему батюшке жаловался в письмах, что ты меня совсем знать не хочешь. Я после того, как ты явился бы ко мне с соблюдением всей дисциплины, принял бы тебя как сына моего доброго приятеля. А с кем ты ведешь знакомство?» — спросил майор, показав глазами на Лопухина, стоявшего несколько поодаль, в ожидании, чем кончится столкновение майора с вахмистром. «Это господин Лопухин? Господин Лопухин? Это знаменитая фамилия. Он сын генерал-поручика, а дедушка его по матери лифляндец, господин фон Балк, тоже генерал-поручик. Он был камер-юнкером при правительнице Анне, а теперь будет переименован в подполковники». Расходившийся было майор присмирел и, оставив Бергера, подошел к его спутнику. «Вы извините меня, ваше высокоблагородие», — сказал он, следуя тогдашней формуле обращения к лицам, которым оказывался почет, — «что я позволил себе заставлять вам ожидать, но я должен был выговаривать нижнему чину, как начальник. Вы сами были в военной службе и знаете дисциплину». «Никогда я в военной службе не думал служить», — отвечал небрежно Лопухин. «Но мне господин Бергер сказывал, что вы бываете подполковником». «Так что ж, что меня переименуют в подполковники? Я должен бы быть не только подполковником, но и бригадиром». Майор, взглянув на юношу, требовавшего для себя таких высоких чинов без всякой предварительной службы в войске, только пожал плечами от удивления. «Это мне бестии преображенцы подгадили», — продолжал Лопухин, — «вздумали распоряжаться в государстве по своей воле. Их ли это дело?» Примечание 23. Преображенцы вздумали распоряжаться в государстве по своей воле. Имеется в виду гренадерская рота Преображенского полка, совершившая переворот 25 ноября 1741 года. Конец 23-го примечания. Майор обрадовался, увидя, что он наткнулся на человека, который сходственно с ним смотрит на обязанности войска. Он сделал знак рукой, чтобы Бергер подошел ближе. «В самом деле, на что это походит? У нас в Германии, — начал горячиться майор, — никогда не бывал и бывать не может, чтоб солдатен приходили ночью во дворец и сняли с престол государь. Ай-яй-яй! — удивленно выкрикивал майор. Да и приходили они на такое дело без знамени, как разбойники, и без своих шеф. Да... Всем делом распоряжался выкрещенный жид Грюнштейн, сделавшийся теперь богатым и знатным господином, перебил Лопухин. Вот, подите-ка. Примечание 24. Грюнштейн Петр, адъютант, активный участник переворота, конец 24-го примечания. На лице Бергера при воспоминании о Грюнштейне проявилось выражение досады, которое легко можно было бы объяснить завистью к счастью этого смелого пройдохи. Говорят, что хотели избавить от немцев, а теперь что? Немцев, правда, прогнали, а теперь стал всем распоряжаться Лесток. Какой-то французишка из немцев вышла еще хуже. «Эх, ма!» — добавил Лопухин, махнув рукой. Примечание 25. Лесток, Иоганн Герман, Арман, Иван Иванович. Годы жизни 1692-1767. Граф Римской империи, первый придворный лейб-медик, происходил из старинного французского дворянского рода, поселившегося в Германии. С 1713 года в России один из главных участников переворота. Конец примечания. «Солдатен не должны были идти без своих шеф и без знамени, и как отваживался господин Лесток разрезывать барабан на кордегард, чтобы там не ударили тревог и сбор, его за это следовало тут же закалывать через штыка, а если нет, то потом весьма шифота лишить через аркебузирование», — настаивал майор. Примечание 26. Разрезать барабан на кордегард. В ночь на 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна, прибывшая в казармы Преображенского полка, велела гренадерам разломать барабаны, чтобы невозможно было бить тревогу. Конец примечания. «Потолкуйте-ка с ними. Они и вас разрежут. Пойдем, Бергер!» — крикнул Лопухин, обращаясь к своему спутнику. «Прощения просим, господин майор. Так вы недовольны вступлением на престол Елизаветы Петровны?» — вопросительно добавил Лопухин. «Как же можно быть доволен, когда сломали всю дисциплину, солдатен?» Но Лопухин не дал договорить майору и, подхватив под руку Бергера, пошел своей дорогой, а майор зашагал в другую сторону. «А вот бы донести на него», — как бы шутя проговорил Бергер, обернувшись назад и увидя, что Шнопкопф отошел от них уже довольно далеко. «Досталось бы ему порядком». «Никак ты, Федор Федорович, с ума спятил? Разве может сделать это честный человек? Да ему и на ум такие подлые мысли приходить не должны», — сказал удивленным голосом Лопухин, торопливо выхватывая свою руку из-под руки Бергера. «Тебя бы и в свидетели поставил», — как будто отшучиваясь, продолжал Бергер. «Не пошел бы я на такое мерзостное дело и в свидетели, а если бы пришлось мне показывать, то показал бы против тебя. а не против майора. Он человек хороший, если говорит то, что думает, и выдавать таких людей не следует, хотя бы на пытки стали допрашивать». При этих словах Бергер смутился, но Лопухин, не смотревший на него, не заметил его смущения. «Явился было здесь доносчик между офицерами, некто Камынин», — продолжал Лопухин, — «родственник вице-канцлера Головкина, и сообщил ему, что против бывшего регента составляют заговор, а Головкин поспешил передать об этом Бирону. И те, на кого был донос, жестоко пострадали, хотя и не были ни в чем виноваты». Примечание 27. Камынин. Вахмистр конногвардии. Агент-подстрекатель, донесший на трех офицеров Преображенского полка, будто они намерены были свергнуть Бирона. У Корновича Камынин ошибочно назван родственником вице-канцлера Головкина. В действительности его дядей был кабинет-министр Бестужев-Рюмин. Конец 27-го примечания. «Ну, а Камынину что было за это?» — торопливо спросил Бергер. «Разумеется, наградили», — с досадой проговорил Лопухин. «Да что в том пользы? Все честные люди отворачиваются от него, у всех в презрение вошел. Да и недолго ему благоприятствовало счастье. Обоих его покровителей, и Бирона, и Головкина, в Сибирь турнули, а затем уже никто с ним, как с доносчиком, никакого дела иметь не хотел. И на совести-то у него злое дело навеки осталось». Пробормотал себе под нос Бергер. Примечание 28. Головкин Михаил Гаврилович. Годы жизни 1705-1775. Русский государственный деятель. В 1740-41 годах вице-канцлер. После воцарения Елизаветы Петровны сослан в Якутск. Конец 28-го примечания. «Да еще к слову скажу тебе, Федор Федорович, уж коли валиться с коня, так валиться с хорошего. А что тебе дадут за жалкого майора? Уж поймал бы какую-нибудь важную птицу, а то эко невидаль майор какого-то полевого полка, да он и весь-то ничего не стоит». Бергер призадумался. «Ведь это, разумеется, я шутя говорил. Пойду ли я в доносчики? Худо ты, брат Ваня, меня знаешь», — проговорил он. «Понимаю, что это шутка, да шутка-то глупая. Ведал бы я, что ты думаешь это на самом деле, так я не только дружбы с тобой не водил бы, а видеть бы тебя не захотел. Скажу тебе только одно. Вперед такими пакостными шутками не шути. Бросим этот разговор. Правда твоя. Шутка эта мерзкая. А ты вот что мне скажи, Настенька Ягужинская, которую я видал у вас раза два в доме, кажется, родная племянница того Головкина, о котором ты говорил. Да, дочь сестры его, Анны Гавриловны, которая была замужем за графом Павлом Ивановичем Ягужинским. А теперь, как говорят, выходит за Михаила Петровича Бестужева-Рюмина». Примечание. 29. Бестужева-Рюмина Анна Гавриловна, урожденная Головкина, статсдама императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, в 1723 году вышла замуж за графа Ягужинского. После его смерти вышла замуж в 1743 году за графа Бестужева-Рюмина. Умерла в конце 1750-х годов. 30. Ягужинский Павел Иванович. Годы жизни 1683-1736. Граф, государственный деятель, дипломат, один из ближайших помощников Петра I, генерал-прокурор Сената. 31. Примечание. Бестужев Рюмин Михаил Петрович. Годы жизни 1688-1760. Граф, дипломат. С 1720 года министр-резидент, посол в ряде европейских стран. Конец примечаний. «Эх, славная девушка!» — лакомо проговорил Бергер. «И девушка-то славная и богатая. Вот бы тебе, Федор Федорович, невеста, лучше и сыскать нечего. Я знаю, через кого я бы ее тебе посватал». «Куда уж мне до нее?» — с притворной скромностью отозвался Бергер, думавший, однако, о себе самом слишком много. «Как куда? Да чем же был лучше тебя, например, граф Андрей Иванович Остерман?» Примечание 32. Остерман Андрей Иванович, 1686-1747 годы. Граф, русский государственный деятель, дипломат, родился в Вестфалии, на русской службе с 1703 года, фактически руководитель внутренней и внешней политики России при Анне Иоанновне, в 1741 году сослан Елизаветой Петровной в Березов. Конец примечания. «Такой же бездомный немчура, как и ты, оженился же на Марье Ивановне Стрешневой, приходившейся еще царской родственницей. А ведь ягужинские сами по себе неважные господа. Через некоторое время и ты в люди выйти можешь. Ты малый не промах». «Где же выходить мне в люди? Вот третий год служу в нижних чинах. Попал в вахмистры, а в офицеры пробраться не могу. А уж, кажется, пора бы. Ну-ну, утешься, скоро и офицером будешь. А теперь пойдем поиграть на бильярде, а оттуда махнем в веселый дом, посмотрим, что там есть новенького». Сноска «Веселый дом», увеселительное заведение, конец сноски. «Денег-то у меня нет», — вздохнул Бергер. «Ну, об этом не беспокойся, у меня они найдутся», — сказал Лопухин, запуская руку в карман своего кафтана и звякая лежавшими там в кошельке червонцами. «Ты, брат, лихой товарищ на всякую гулянку, и на таких, как ты, молодцов, денег мне тратить не жаль, а их у меня, слава богу, довольно». Спустя недели три после встречи майора Шнобкопфа с вахмистром Бергером первый был неизвестно почему выписан из Петербурга в полк, расположенный около Воронежа, а последний был произведен в корнеты конной гвардии.